Глава 7. Я не успела открыть глаза, как тошнота уже подступила к горлу. Собралась резво подскочить с постели и мчаться в ванную. Благо, моя квартирка была крошечной, а значит, белоснежный фаянсовый друг находился в шаговой доступности. Подпрыгнув в кровати, рванула вперед. «Твою ж бабушку!» — прошипела я, понимая, что спала я не в своей квартире. Спальня была чужой, незнакомой, и где именно располагалась уборная, я не знала. Пришлось мчаться по неопознанной жилплощади, распахивая все двери подряд. Ужасное утро. Чудовищное. Скорее бы оно закончилось, голова перестала бы гудеть, а весь мир вертеться. На пути поисков ванной комнаты я натыкалась на картонные коробки с вещами, пару раз ударилась о них ногой и один раз локтем. Мой утренний квест оказался настолько увлекательным, что в его процессе тошнота отступила. Когда уборная обнаружилась, я уже никуда не спешила и внимательно рассматривала интерьер, редкие предметы мебели и стены. Моя гудящая голова соображала крайне медленно и очень плохо. Я никак не могла понять, кому принадлежит квартира. А потом на обратном пути из ванной комнаты я наткнулась на просторную кухню. В отличие от других помещений, это было полностью меблировано и оснащено всевозможной бытовой техникой, начиная от дорогущей кофемашины, заканчивая новомодным духовым шкафом, о котором мне приходилось лишь мечтать. Но не техника привлекла мое внимание, а небольшой блокнот с белоснежными листами, оставленный на столе. Шагнув ближе, всмотрелась в размашистые буквы, красовавшиеся на бумаге. «Вернусь к ужину. Спасибо за незабываемую ночь. Твой Чиполлино». Я задохнулась. Возмущение, негодование и злость вмиг отрезвили мой сонный мозг. «К ужину?» — шипела я. «За какую ночь, твою ж за ногу?» Но в квартире было тихо. И я начала подозревать, что кроме страдающей от похмельного синдрома музы на территории врага никого больше не было. Ни души. Мне не хотелось верить в то, что демон оставил меня в своей квартире одну до самого вечера. Но в самом деле, ведь не может он не понимать, что у меня дел выше крыши. Заказы, клиенты, личная жизнь, наконец. Но короткая пробежка в поисках входной двери, а потом и ключей от нее, увенчалась неудачей. И я вернулась на кухню. Меня могло спасти лишь кофе. Поколдовав над кофемашиной, я загрузила нужную программу и взглянула на тот же стол. Рядом с блокнотом лежал мой телефон. Индикатор батареи сообщал, что разряд вот-вот закончится, но на звонок должно было бы хватить. Недолго думая, выудила из списка контактов тот самый номер, который уже полгода стоял в моем черном списке, и набрала заветные цифры. Абонент ответил сразу же. Голос Демоненко звучал бодро, я бы даже сказала «ласково», если это слово вообще применимо по отношению к Луке Ильичу. «Что ты творишь, Лука Ильич?» — без приветствий выкрикнула я. «Прямо сейчас пью кофе», — невозмутимо ответил Чиполлино. «С пирогом. И да, малышка, ты была права. Он лимонный». «Я малышко!» — рявкнула я так громко, что голова зазвенела от резкой боли. «Где ключи от входной двери, черт рогатый? И как я оказалась в твоей квартире?» «На ручках донес», — продолжал любезничать мой враг номер один. «По поводу ключей, ты сама виновата, милая, выбросив свой ключ от нашего будущего дома полгода назад. Теперь не жалуйся». «У нас не было будущего дома, Лука Ильич!» Вспыхнула я, силой воли отгоняя ненужные картинки из прошлого. «Был. И ты сейчас находишься именно в нем. Еще тише произнес Демоненко. «Не скучай, Мурзик. Я скоро вернусь». «За Мурзика выбью тебе пару зубов при встрече, демон!» Прошипела я свои угрозы, но в ответ услышала лишь тихий смех. «Но ничего». Чиполлино еще пожалеет о том, что притащил меня к себе. Выпив кофе, взглянула на часы. По сути, если я потороплюсь, то успею к открытию изюминки. Вот только на прощание оставлю заносчивому Чиполлино парочку сюрпризов. Больше всего меня мучил вопрос, что именно произошло между нами с Лукой этой ночью. насколько далеко зашел он. Я старалась не смотреть на широкую футболку, в которой проснулась. Очень радовало наличие белья под нею. Но ведь не сама я ее надела. Значит, демон распускал свои загребущие руки. Моя душа требовала мести. И первой остановкой в квартире Луки оказалась просторная гардеробная, заполненная лишь наполовину. Словно второй жилец квартиры еще не успел привезти свои вещи. Предпочла не задумываться над тем, для кого же именно демон подготовил пустые полки и шкафы. Вместо этого замерла перед ровным рядом рубашек, держа в руках обнаруженные в ванной комнате ножницы. Спустя полчаса, одетая в свое вчерашнее немного мятое вечернее платье и размахивая сумочкой, я спускалась по лестнице, собираясь сесть в такси, ожидавшее меня у входа. На сердце было радостно. Ведь демон вернется в квартиру, искренне удивится и поймет, что нельзя запирать вредных девушек в своем доме без присмотра. «Сам виноват», — мелькнула мысль. «Хорошо, что когда-то я так и не выбросила ключи, подаренные демоном, а носила их все это время в сумочке, как оказалось, не зря». «Мурзик, что же ты сделала с моими рубашками?» В 6 часов вечера раздался звонок на рабочий телефон Изюминки, а я не могла не ответить, ведь номер был неизвестным. Но, честное слово, лучше бы проигнорировала входящий вызов. «В твоих интересах, Лукошка, перестать меня так называть. Иначе я подкину Кузьмичу на кухню 40 дохлых тараканов, а потом позвоню в СЭС», — пригрозила я, скрипя зубами. «Коварная женщина», — проворчал Демоненко, а мне показалось, что в его голосе появились ласковые нотки. Но я тут же заставила себя не думать об этом. Это ведь демон. Ему плевать на чувства других. «Вы тратите мое драгоценное рабочее время, Лука Ильич», — ледяным тоном ответила я, намереваясь сбросить вызов. «А мой рабочий день уже закончился, и я планирую навестить Вольку», — вкрадчиво проговорил Демоненко, а я затаила дыхание. «Вот же гад, а не Лукошка! Рабочий день Демоненко Луки Ильича не может заканчиваться в 6 вечера!» — возразила я, мысленно уговаривая себя не соглашаться ни на что. Да только тщетно. И демон прекрасно знал о моих слабостях и огромной любви к Вольке, которого не видела больше полугода. «Сейчас все иначе, Муза Эдуардовна!» — вздохнул демон, а потом недовольно возмутился. «Чем трусы мои тебя не устроили?» «Радуйся, демон, я добавила им лоска и гламура», заявила я, пряча смех и представляя недовольную физиономию мужчины, когда он обнаружил крупные сердца, вырезанные ножницами на всем нижнем белье. «Заеду через полчаса. Волька будет рад тебе, он очень скучает», заявил Демоненко и сам прервал разговор. Я раздраженно бросила трубку. «Никуда я не поеду с ним! Фигушки! Да скорее Северный Ледовитый океан превратится в мелкую лужу, а арктические льды — в мороженку!» Взгляд замер на стене моего крошечного офиса непосредственно на большой фотографии, помещенной в рамку. Красавец Волька гордо позировал в камеру, демонстрируя всю свою красоту. «Прости меня, Волька, но я не могу приехать», — прошептала я, обращаясь к фотографии. «Только не с демоном. Ты ведь все понимаешь, да?» Волька молчал. Я придумывала массу отговорок и причин, согласно которым не могу покидать Изюминку в 7:30 вечера. Ведь работы за глаза. Нужно много чего успеть. Да и Лука будет последним человеком на земле, с кем я хочу сидеть в замкнутом пространстве на расстоянии вытянутой руки. Сама с раннего утра задавала себе один и тот же вопрос. «Зачем я вчера уехала с демоном? Зачем поддавалась на провокацию?» А потом и вовсе отвезла его к маме. Дура. Другого ответа не нашлось. И точно так же я отвечала самой себе, когда сидела в просторном салоне массивного внедорожника, а молчаливый водитель мчал автомобиль в пригород, где жил Волька. «Бесхребетная дура», — говорила я себе. И была права.